Поспать этой ночью так и не удалось. И дураку ясно, что без дриад тут не обошлось, а они все еще бродят где-то поблизости. Ночь — их время. Лишь когда взошло солнце, все немного успокоились. Зато проявилось недовольство переселенцев. Хоть и не напрямую, но взглядами и ворчанием они обвиняли Иверинею и Василису в том, что те не смогли защитить погибшего парня. Пришлось старшей ведунье растолковывать самым недовольным, что не удумай эта парочка резвиться в укромной сараюшке посреди пока еще не полностью обжитого селения, никто бы и не пострадал. Хорошо, что на сторону ведуньи встал Мирослав и наехал на односельчан. Права была Веринея, будет из парня толк. Я даже порадовался за Василису. А вот за будущего старосту радоваться не стал. Намучится он еще с такой бедовой ведуньей. И дело не в том, что она как-то плохо позаботится о новых жителях Асалони. Просто выезд парню мозг по ложечке, и нервы все растреплет. Не сейчас, а когда перенесет свое пылкое внимание с меня на новую жертву. А пока вон как зыркает в мою сторону. Даже не по себе становится. Погибшего юношу, имя которого я так и не узнал, сожгли на капище. Наша неразделяющая их верование ватага в этом всем, конечно же, не участвовала. Ни о каком отплытии за товарами и речи быть не могло. Мало ли, как все обернется. Не пришлось бы срочно увозить переселенцев обратно в Крачай. Так что доведением усадьбы до современного состояния ватажники займутся без меня. Послезавтра с утра уже нужно отправляться в Туров, так что сходить в Пинск они не успеют. Днем тоже поспать не удалось, потому что зелье, которым нас взбодрила Веринея для ночного бдения, оказалось слишком уж ядреным. Похоже, она чуток перенервничала и что-то там напутала. При этом сама ходила едва ли не спотыкаясь, но это скорее от задумчивости, а не сонливости. Наконец-то уже ближе к полудню, когда со всеми печальными церемониями было закончено, и пребывающие в не самом радужном настроении поселенцы вернулись к благоустройству деревни, ведунья позвала меня для разговора. «Я приняла решение», — заявила Веринея, пристально глядя мне в глаза. Понятия не имею, какую реакцию она ждала, но я высказал то, что по-прежнему волновало меня больше всего. «Очень надеюсь, вы мне сейчас все расскажете подробно, ничего не скрывая». «Я ведь обещала», — с легким укором произнесла Веринея и выложила свой план, как я надеюсь, без пробелов. «Мы не сможем тут закрепиться, если не совладаем с дриадами. Можно было бы убить их, как древние, заманив в деревню за защитный круг, но после ночного боя они сюда точно не пойдут. А в логове, где рядом спит хозяин леса, убивать нельзя». «И какой выход?» — поторопил я вздохнувшую ведунью. «Мы должны подчинить их». «Мы?» — уточнил я, не скрывая своего скепсиса. «Подчинять будет Василиса, а мы с тобой поможем ей», — упомянула ведунья свою ученицу, которая в разговоре почему-то не участвовала. «О том, как это вообще возможно, спрашивать не стану, все равно не пойму. Но что нужно будет делать лично мне и каковы риски?» «Лично тебе практически ничего не грозит, а вот Василиса может пострадать, да и я тоже». О, как удивился я! «Из чего бы такая милость пришлому православному?» «Для всех духов леса ты теперь прежде всего не православный, а носитель силы Леля. Кстати, забыла спросить, как на это отреагировал твой поп. Не стал бить кадилом по голове и топить в святой воде?» «Никак не отреагировал», — искренне ответил я. «Мы даже в церковь сходили и вместе помолились». «О как!» — передразнила меня ведунья. «Интересно, но думать об этом сейчас не хочу. Важно то, что для дриад ты станешь лакомой приманкой». «Мне это слово не нравится», — нахмурился я, услышав неприятное слово. «Я неправильно выразилась. Не приманкой, а манком, светом, на который летят бабочки. Дриады хоть и деревянные до пояса и выше, но все равно бабы. Так что Леля почитают почти как Велеса. Если никто из оставшихся деревяшек не возвысился до матери, а я бы это почуяла», — тут же уточнила Веринея, «мы сможем привязать их к Василисе. Есть один старый обряд». «Непроверенный», — тут же высказал я то, что нашептала интуиция. «Непроверенный», — не стала отпираться ведунья. «Но две не самые слабые ведуньи, а с ними носитель силы Леля и любимец Велеса, уверенно справятся». Любимцем она явно обозвалась Дебора. Корчик в своей книге тоже писал, что оборотни пользовались особым расположением скотьего башка. Тут было о чем подумать, и Веринея это понимала, так что не мешала. Мне искренне хотелось помочь Василисе закрепиться на новом месте, но не станет ли участие в каком-то непонятном ритуале тем грехом, который не отмолишь и не искупишь? Впрочем, я уже так глубоко влез во все эти ведунско-шаманские дела, что вряд ли отказ в данном случае что-то изменит. Да и что скрывать, мне было жуть как интересно. «А там случаем свальный грех не планируется?» — опасливо уточнил я, вспоминая свое участие в спасении княжны, чем вызвал искренний смех Веринеи. «Нет, не планируется. Надеюсь, я тебя не разочаровала?» — хитро прищурившись, добавила женщина. «Как вам не стыдно, Веринея, гораздо на такое подозревать?» — тоже отшутился я. «Хорошо, можете на меня рассчитывать». Заполучив мое согласие, ведунья развела бурную деятельность, но, несмотря на спешку, приготовления затянулись до самого вечера. К тому же Веринея пояснила, что закатная грань между днем и ночью – самое благоприятное время для нашей затеи. Новое население о салоне, хоть и не было оповещено о предстоящих событиях, но явно чувствовало важность нашей затеи. Парни и девушки притихли и старались не лезть с расспросами, да и после ночного боя даже самые ершистые посматривали на меня с опаской. Наконец-то, когда солнце опустилось за верхушки деревьев, мы выдвинулись по знакомой тропинке, ведущей к логову Дриад. Перед этим мне даже пришлось прикрикнуть на своих ватажников, чтобы не вздумали соваться следом. Вот уж кому точно не будут рады лесные духи. Первым с изрядным мешком за плечами шел Сдебор, а замыкал наш маленький отряд я, тоже с объемной ношей. Дамы шли налегке, всего лишь с небольшими лукошками. Лес в окрестностях той злополучной поляны изменился еще больше. Растительность сменила цвета на более яркие, а лианы, ранее казавшиеся тонкими паутинками, оплетали стволы деревьев пусть не удавами, но уже упитанными змейками. Больше всего изменился дуб, росший на поляне с сиреневыми цветочками. Теперь это было солидное дерево с удивительно светлыми, почти серебряными листьями. Во мне тут же проснулся ушкуйник. Даже не представляю, сколько могут стоить растущие на нем желуди. Если удастся приручить дриад, Васька станет неприлично богатой, а заодно и наша ватага. Или мертвыми, если ничего не получится. Опасения одолевали не только меня, потому что Веринея остановилась Дебора еще в окружающих поляну зарослях за десяток метров до ближайшего сиреневого цветочка. Ведунья, конечно же, напичкала нас всякими зельями, но лезть на эту жуткую клумбу и снова оказаться в облаке пыльцы совершенно не хотелось. Для будущего дела Веринея выбрала небольшую прогалину рядом с поляной и тут же начала подготовку к ритуалу. Василиса помогала наставнице, но не стоило недооценивать ее значимость. Именно юной ведунье отводилась главная роль в обряде. Сдебор тут же отошел в лес и пропал из виду, но я его чувствовал, так же, как и трех дриад, притихших в кроне серебряного дуба. Их интерес к нашей компании пока не был враждебным, но не факт, что это надолго. Стараясь не производить лишнего шума, Веринея молча указала мне на середину прогалины, и я уселся там на пятках в излюбленной позе Акиры, которая для меня постепенно становилась удобной. Немного напрягся, когда ведунья принялась стягивать с меня одежду. Это мы не обсуждали, но спорить я не стал и помог ей. Хорошо, хоть оголить пришлось только торс. Затем Веринея достала маленький горшочек с кисточкой и начала вырисовывать на моей коже какие-то руны. Сомнения слабо зашевелились во мне, но принялись испуганно метаться, когда ведунья, оставив меня в покое, подошла к Василисе. Девушка каким-то непостижимым образом парой легких движений заставила свое платье упасть к ногам, оставшись полностью обнаженной. И ведь даже не попыталась стыдливо прикрыться, зараза такая. К тому же с каким-то надменным вызовом посмотрела на меня. Пришлось отворачиваться. Что получилось в итоге, я сумел оценить лишь через пару минут. Сначала о завершении приготовлений возвестил голос Веринеи, начавший певуче читать наговор. Этот был особенно похож на протяжную песню с постепенно нарастающим ритмом, который женщина отбивала хлопками ладоней. Эти звуки казались едва слышными, но такое впечатление, что от них повсюду расходились дополнительные энергетические волны, работавшие не хуже бубна шамана. И тут в поле моего зрения вплыла Василиса. Волосы распущены, на белой коже синеватые знаки, а гибкое тело двигается в изящном шагающем танце. На первом круге она косилась на меня, но затем собралась и смотрела только перед собой. Да и я не стал пялиться на обнаженную подругу, а принялся наблюдать за духовным миром. Аура юной ведуньи оставляла за собой светящийся, постепенно удлинявшийся шлейф. А еще я заметил, что в усилившемся свечении моей собственной ауры особо выделился тот самый светло-лиловый оттенок, который преобладал в святилище Леля. Шлейф ауры Василисы сильно вытянулся, но его явно не хватит, чтобы замкнуть вырисовывавшийся круг. Я так увлекся созерцанием, что не сразу заметил изменения в этом удивительном узоре. В него вплелись новые светло-зеленые тона. И только после этого понял, что одиночный танец ведуньи превратился в хоровод. Три незаметно подкравшиеся дриады вместе с Василисой равномерно распределились по кругу. Лисовички, пусть и не так изящно, но повторяли движения девушки. Голос Веринеи стал сильнее, но в нем уже чувствовалась хрипотца от усталости. Я снова вернулся к созерцанию духовного мира и увидел, что растянувшиеся шлейфы аур участниц хоровода все-таки замкнули круг. Общая силовая линия начала уплотняться, связывая их вместе. И тут еще одна нить протянулась от Василисы ко мне. Я ощутил знакомое давящее возбуждение, похожее на то, что испытывал, когда сила в святилище Леля пыталась заставить меня овладеть княжной. Вот же неугомонная какая! Разгадать задумку Васьки было несложно, как и отогнать от себя назойливую нить. Аура юной ведуньи вспыхнула злостью, но она быстро справилась с собой и продолжила усиливать связь с дриадами. Наконец-то все мокрое от пота с поплывшими знаками на коже тела Василисы замедлилось. А затем девушка и вовсе остановилась. Дриады покорно присели у ее ног, обнимая словно родное дерево. На несколько секунд воцарилась полная тишина, но затем в лесу ухнула какая-то птица, и хрупкое равновесие было нарушено. Дриады вздрогнули и шустрыми белками рванули в сторону серебряного дуба. Василиса бросила на меня раздраженный взгляд и, явно понимая, что сейчас выглядит не очень привлекательно, рыкнула: «Отвернись!» Затем девушка побежала туда, где ее ждала наставница. Да уж, в этот раз отвести взгляд было тяжеловато. Хотя я и отбил атаку юной ведуньи, но при этом возбудился вплоть до физического неудобства. И избавиться от этого наваждения оказалось не так уж просто. Хорошо, хоть соблазнительница быстро оделась и, не глядя на меня, двинулась в обратный путь. Теперь вынырнувший из темных зарослей Издебор прикрывал наш отход, хоть в этом и не было никакой необходимости. Не знаю, что получила от ритуала Васька, но я стал чувствовать окружающий лес куда лучше. Так что особо не напрягался. Хоть я тут еще и не в доску свой, но лесные обитатели уже не испытывали желания немедленно наброситься на меня. Из-за всех этих хороводов и других переживаний я совершенно не заметил приход ночи. В деревню мы вошли в темноте, которую развеивала лишь лампа в руке Вереней, да яркие звезды у нас над головами. Зато усадьба и все пространство вокруг нее залили огни десятков ламп и факелов. Я с интересом заглянул в духовный мир и увидел еще большую феерию света и красок. В аурах новоиспеченных осолонцев тревожное ожидание постепенно сменялось надеждой и радостью. Веринея подтолкнула Василису. Девушка вышла вперед и громко крикнула: «Теперь это наша земля!» В ответ ей небольшая толпа огласила окрестности радостными криками. Я промолчал, потому что дико устал, и даже когда начался стихийный праздник, лишь немного побыл с радующимися людьми, а затем все же ушел в нашу избушку. Мои ватажники, один по причине молодости, а другой из-за еще недолеченного сотрясения, бодрящий состав не пили, поэтому нормально проспали часть ночи и утра, так что теперь они гуляли вместе со всеми, оставив своего капитана в одиночестве. И это хорошо. Мне нужно было о многом подумать. Я все еще не считал, что есть смысл менять дружеские отношения с Василисой на более близкие, но после ритуала, даже отбившись от попыток установить между нами особую связь, все равно испытывал серьезное желание. Вряд ли мы полюбим друг друга. Ни в ее, ни в своей ауре я так и не увидел того искрящегося света, который появлялся у Димы при взгляде на Настю или у нас с Катей в момент короткой встречи. Я не настолько глуп, чтобы не понимать, что взаимная счастливая любовь бывает только в сказках да самых наивных бульварных романах. Так что нечего и надеяться. Впрочем, не так уж все плохо. Вон Элен вполне счастлива со своим мужем, хотя ничего, кроме уважения, к нему не испытывает. Может, и у нас получится, раз уж мне не суждено быть с Катей. Духи леса как минимум смирились с моей персоной, так что могу комфортно жить и в Асалоне. Князь и не узнает, что я поселился так близко от Пинска. Мысли все время соскальзывали на воспоминания об изящно двигавшемся в танце прекрасном девичьем теле. Даже сильная усталость не могла побороть нахлынувшее с новой силой возбуждение. И словно ответом на мои фантазии прозвучал тихий стук в дверь. Она подобрала идеальный момент. Сейчас точно не смогу отправить ее во свояси. В спешке я даже не стал заглядывать в духовный мир, чтобы определить, кто пришел. В несколько быстрых шагов добрался до двери и резко открыл ее. «Рада?» — удивленно выдохнул я, увидев, что перед дверью замерла рыжая девушка. «Да, я...» Договорить она не успела. Я все же осмотрел ауру гостья и увидел, что она полыхает таким же рыжим, как волосы девушки, пламенем желания. Сам я уже мало что соображал от вожделения, лишь кольнуло понимание того, что мне, в общем-то, все равно с кем, Радой или Василисой. Подхватив пискнувшую от неожиданности девушку на руки, я вернулся к постели. Рада быстро пришла в себя и активно включилась в процесс, показывая немалый опыт в этом деле. Получалось прямо как в бульварных романах. Страсть захлестнула нас с головой. Может, и хотелось бы подобрать менее пафосные слова, но именно эти отражали реальность лучше всего. Я действительно потерял голову и начал хоть что-то соображать, лишь когда мы почти без остановки пошли на второй заход. Неугомонные мысли даже в таком угаре начали подсвечивать странные особенности. Хотя я и не искушенный герой-любовник, но определенный опыт имею. И все же мне еще не доводилось видеть подобного. Конечно, лестно, что занимавшаяся со мной любовью девушка получает настолько сильное удовольствие, но это было уже на грани ненормальности. А еще я ощущал необычайный для сильно измотанного человека прилив сил. Не прерывая процесс, заглянул в духовный мир и увидел, что от моей ауры к духу Рады тянутся тонкие нити лилового цвета. Значит, все это благодаря остаткам силы языческого башка страсти, которую я как православный вообще-то должен считать греховной. Получаемое мною удовольствие от неуместных мыслей снизилось, но полностью не пропало, и я не остановился. Доведенная до пика Рада громким криком и стоном добавила какой-то совсем уж звериный вой. Затем мы обессиленно упали на постель, так и не разомкнув объятий, и некоторое время неподвижно лежали. Не знаю, о чем думала девушка, аура которой излучала ровный свет удовлетворения на грани счастья. А еще были небольшие сполохи того самого сияния. И это меня совсем не радовало. Так и не определившись, как на это реагировать, я уплыл в приятные сновидения, в которых видел не Раду и не Василису, а совсем другую девушку.